Она опять убежала куда-то вниз. Я остался один. Мрачно посмотрел на тарелку с коржиками. Надо же было так попасться. Не ищи меня, как же. Да меня так в любом месте могли поймать, упаковать и доставить на дом. Ну вот что теперь делать, а? Луна, та луна, сочла важным потратить ограниченные слова именно на это предупреждение. Я обреченно огляделся. На улице давно стемнело. В комнате горел лишь один светляк около кровати, слепя глаза точечным источником и не давая толком рассмотреть само помещение. Не особо рассчитывая на успех, я попросил его стать не слепящим. Прикрыл глаза, вспоминая лунный оттенок того ночника, что когда-то делал в подарок обитательнице точно такого же дома. «Как похоже на мамино волшебство», — тихо произнесла вернувшаяся луна. Пространство перед кроватью заливало мягким, льющимся из ниоткуда светом, заставлявшим таинственно мерцать летающие в воздухе пылинки. Луна стояла, вытянув руки, и ловила этот водопад в ладони. Волосы слегка влажные, уже одета в ночнушку. Я отвел взгляд. «Саргас, ты чего не ешь?» Хозяйка комнаты подошла к столу. «Ну-ка, посмотри мне в глаза». Глупый, нашел о чем беспокоиться. «Уберем одним взмахом руки. В первый раз у нас птицы в доме, что ли?» Я вздохнул. «Мне с ней очень легко, где бы я ни был. Вот только поддаваться этому нельзя. Луна, меня очень просили тебя не искать, понимаешь? Ты и не искал, это я тебя нашла. Ты еще и мысли читаешь. Ты говоришь, я и читаю, слышу, то есть». Луна вздохнула и села на стул. «Саргас, останься сегодня, пожалуйста. Я плохо сплю, когда идет дождь. Пока была мама, она, в общем, теперь приходится терпеть пыльные кошмары. Но сегодня еще и гроза будет. Тогда тоже была гроза». Голос становился все тише. «Чем я-то могу помочь?» «Присутствием, пугало пыльных кошмаров, да уж, пыльных. Если тебе очень нужно лететь, я тебя выпущу. Это просто просьба». Я перешел на второе зрение и поспешно вынырнул. «Нельзя мне смотреть на этот водопад. Подушка ждет твоего подробного рассказа, Луна». «Спасибо, Саргас. Ты говоришь точно так же, как мама. Откуда ты узнал?» «От тебя. Я знала, что мы когда-то уже встречались», — удовлетворенно произнесла Луна, укладываясь под одеяло. «Саргас, расскажи мне сказку. Одно из многого, чего я совсем не умею делать. Впрочем, на колыбельную для Луны меня хватит». Я покопался в памяти и достал один из наших ночных полетов. «Диалог опустим, оставим только картинку. Вот мы летим над кронами запретного леса, огибая особо выдающиеся верхушки. Моя пассажирка направляет меня вдоль лесного ручья в поисках пресловутого лаза. Попетляв меж деревьев и поняв, что спать сегодня ей хочется больше, чем отыскивать скрытую волшебством поляну, она берет управление крыльями в свои руки. Мы выравниваем полет и полого направляем его к облакам. Как красиво! Саргас, птицы никогда не рассказывали мне свои сказки. Полет выровнялся под кромкой ночных облаков и, как это обычно и бывает на коротком пути, незаметно перетек в полет над облаками. Никогда не бывало над облаками. Давай полетим тут подольше. Махи крыльями прекратились, у кончиков перьев зажглись голубые огоньки. Наездница любит полихачить на запредельных режимах скольжения, но ей прощают в силу возраста. Мы долго летим над облаками, потом над пирамидами в пустыне, потом поворачиваем на запад. Когда за очередной кучерявой облачной горой открылся летающий город, Луна уже крепко спала. Когда картина полета завершилась, спал уже и я. Мне снился мой замок, впервые за мое пребывание здесь. На кухне хозяйничала Луна, выгнав меня оттуда, потому что готовить я не умею. Впереди был очередной совместный учебный день в Хогвартсе, но отпускать в школу без завтрака Луна отказывалась наотрез, ни меня, ни себя. Пришлось коротать время на огороде, перебрасывая компост с одной кучи на другую. Проснувшись поутру, я сначала было подумал, что продолжаю видеть еще один сон. Стены хозяйкиной комнаты студии при дневном освещении оказались изрисованы различными интересными сюжетами. Прямо передо мной, на четверть доступной площади, был изображен ночной пейзаж. Океан до горизонта, знакомый остров с маяком и довольно подробно повторенное небо Саргаса. «Тебе тоже нравится?» – спросила расчесывающая волосы Луна. «Это моя мама рисовала. Она умела придумывать очень красивые вещи. Знаешь, мне кажется, что если что-то красивое очень хорошо представить, то оно обязательно где-то появится. Это место существует, Луна. Жаль, не могу обещать, что ты когда-нибудь там побываешь. Интересно, как давно нарисована эта картина?» «3 года назад, как всегда, услышала мой вопрос Луна. Мне 7 лет было, а мне 8. Что-то подсказывает, что нарисовано это было в начале ноября. Конечно, Саргас, такие вещи обычно видит на Самайн. Могло ли быть так, что ее мама и вправду очень хорошо представила? Нет, вряд ли. Будь Саргас изолированным миром, возможно, но к нему прилагается цивилизация средоточия и кое-какая история предыдущего владельца замка. Скорее всего, до матери Полумны докатились отголоски моего первого стихийного пробоя. Отчаянный, слепой прыжок тропящего пыльные дорожки, чудесным образом выбросивший меня в пригодный для жизни мир, пусть и не совсем обычный в экзистенциальном аспекте. Саргас, спасибо тебе. Залетные грозы у нас бывают редко, но, и я такой сон видела, ты не поверишь. Луна обернулась и посмотрела на настенную картину, спохватилась, о чем-то вспомнив. Кстати, тебя это тоже касается, ты никуда не уйдешь, пока не позавтракаешь. Я вздохнул, оценив горку печенья, но если бы я только знал, сколько раз в дальнейшем мне придется слышать эту фразу, не обижай меня, я сама их пекла, ты такое не купишь. В том, что я совсем не сова, тут, похоже, уже никто не сомневается. Еще раз вздохнув, я приступил к птичьей трапезе, украдкой пряча большую часть угощения в карман. Кое-какая магия к утру заработала. Печенье оказалось удивительно, по-особому вкусным, одновременно не вызывая опасения, что в него внедрены какие-то подсаживающие добавки. Кстати, Луна оказалась права. Ночью прошла сильная гроза. Откуда она только взялась, залетная? Прилетай еще, пожалуйста, попросила Луна, открывая окно в сырую утреннюю свежесть. По крайней мере, когда идет дождь. Ладно, у нас есть прекрасный чердак, будет полностью в твоем распоряжении. Если бы это было в моих силах, Луна, вот и отлично. Ну все, лети, и с Буклей печеньем поделись. Я лишь обреченно вздохнул. Старый друг лучше новых двух. Короста, ну съешь хоть кусочек. Рон заботливо обкладывал лучшими деликатесами своего приболевшего питомца. Что ж с тобой случилось, а? Может, все же покажем тебя целителю? Рон искренне страдал и тосковал, видимо, будучи по-настоящему привязан к этой животине. В какой-то момент у меня в душе даже заворочились сочувствие, неуверенность и желание смягчить меры противодействия. Но услышав про целителя, крыса заполошно дернулась и попыталась отползти со всей доступной ей скоростью. Похоже, колдомедицинский осмотр способен выявить анимага и в звериной форме. Нет уж, хочет снова бегать по норам, пусть валит из Хогвартса. Вне здешнего магического поля мой паралич лишится подпитки и уснет. Пятница. После несостоявшейся из-за грозы ночной астрономии можно было поспать на час дольше. Далее, необременительная травология. Спраут поглядывала на меня строго, но мне было все равно. А вот вышедшая из больницы Сьюзен сердечно поблагодарила за помощь, передала привет от тети, затребовавшей у племянницы подробности и подтвердившей пожелание не болтать о случившемся. «Поттер, тебя вызывает МакГонагалл». Сразу после обеда, к ней в кабинет, сел рядом замотанный Перси. «Рон, это еще что за элитная дегустация?» «Перси, Короста совсем ничего не ест. Я вот думаю, может он уже совсем старый и умирать собрался? Да он еще нас переживет», скривился староста, накладывая в свою тарелку жаркого. «Давай покажем его мадам Помфри». «Глупости». Перси помрачнел и мельком покосился на меня. «Незачем отвлекать нашу целительницу такой ерундой. Он, Короста, отойдет от меланхолии и вернется к еде. Ты его просто чем-то перекормил. Тебе легко говорить, у тебя есть Гермес, а у меня только. Если забыть о крысе, ночном храпе и общей неопрятности соседа по койке, этот Рон вызывал немного больше симпатии. Он не набивался в друзья с той фанатичностью, что год назад, не стремился в запретный коридор, не бегал за мной по пятам, агитируя поучаствовать в сжигающих время играх и шкодных затеях. Впрочем, любой намек на учебу все так же вызывал у него почти физическую боль и идиосинкразию. Нам с ним не по пути, но и в попутчики он теперь не набивается. Хотя к немому однокласснику мало кто будет набиваться в приятели и попутчики. «Гарри, Снейп на тебя жаловался», — обратился Перси ко мне. «Он видел тебя несколько раз в совятне после отбоя. У Снейпа стало настолько плохо с аргументами, что он выдумывает откровенные небылицы у меня за спиной». Засветилась передо мной в воздухе белая надпись. «Да, я усовершенствовал свой коммуникационный инструментарий. Началось с того, что я констатировал трату целого блокнота чуть более чем за сутки. Начинать диалог с каждым новым собеседником ведь нужно с нового листа, Зачем посторонним видеть содержимое предыдущих разговоров? Верно, оценив предстоящие расходы, я задумался о многоразовой грифельной дощечке. Далее мысль перетекла на идею отказаться от грифеля, рисуя текст немарким порошковым красителем на гладкой доске так же, как я изображаю картинки при помощи упавшей чернильной кляксы. Следующим шагом было объединить идею с протеевыми чарами. Тогда дощечку с текстом можно отдавать собеседнику в руки, а не вешать себе на шею, словно плакат попрошайки. Наконец, я вспомнил о принципе: настоящий маг должен обходиться без костылей. Я не маг и рисовать могу прямо в воздухе, безо всяких дощечек. Для уточнения деталей, а как вообще рисуют в воздухе, мне пришлось полтора часа поработать с акцией в библиотеке. Вариант выписывать буквы палочкой я отмел сразу, это эффектно, но не практично. Что касается безжестового формирования готового образа, выяснилось, что удерживать длинные тексты в воздухе таким способом мне пока что сложновато. Поэтому был выбран компромисс. На кристалле кварца заранее прошивался образ всех нужных в бытовом общении букв и символов, а уже слова из них я составлял своими силами. Но я намеревался в будущем от компромиссного костыля отказаться. Трудности здорово тренируют концентрацию. Кристаллы с прошивками я больше не ношу на себе, в кольцах, браслетах, амулетах и тому подобных контейнерах. Их легко конфисковать. Вся оснастка, включая складскую логику, теперь хранится в изнанке, в одной из ячеек. Доступ стал чуть сложнее, но это дело тренировок. Зато надежно и не провоцирует жгучее любопытство каждого второго взрослого. Оно, конечно, так, будь у сней похоть что-то конкретное, он бы штрафовал и наказывал, а не жаловался, согласился Перси. Но, Гарри, ты 2 дня не ночевал на факультете, так нельзя. Ты видел, во что превратилась моя кровать? Нет. А что? Перси без конкретных подозрений посмотрел на Рона. Подумаешь, короста один раз нагадила. Рон досадливо отвернулся. Не со зла же. Стряхнул говно с подушки и спи дальше. Перси изменился в лице, но посмотрел почему-то не на Рона, а на крысу. А ведь он что-то о ней знает. Гарри, я разберусь с этим. Но ты, моя кровать, перевалочный пункт для ненужных вещей и грязных носков. Рон нечистоплотен, оглушающе храпит. Крысу в клетке не держит из принципа. Признает только свою частную собственность. Мы все не без недостатков, вздохнул Перси, но вы в норе тоже живете впятером в одной комнате, а откуда ты знаешь? Я не буду спать в одной комнате с Роном и его крысой. Там не только ты один в комнате, другие не жалуются. Только я один, его сосед по койке. Гарри, так нельзя. У нас живут совместным общежитием многие столетия, и очень хорошо, что ты об этом вспомнил, потому что Рон грубо нарушает те самые правила общежития. Странно, что вам плевать на этот факт, зато нашли повод придраться ко мне. Гарри, не мни себя кем-то особенным. Другие спокойно притираются и живут, находя возможности для компромисса. У меня есть варианты. Я могу начать делать Рону больно всякий раз, когда увижу его носок, услышу вонь немытого тела или обнаружу следы пребывания его помойного друга на своей кровати. Последовательно, безжалостно, столько раз, сколько потребуется. Ты, нет, мне смиренно терпеть этого говнюка, ты сам бы что сделал, не смей, а ты не требуй от других того, чего не делаешь сам. В смысле, повторяю вопрос, у себя дома ты тоже живешь с ним в одной комнате, да какое это имеет? Гарри, я с ним поговорю, обещаю. Ты сам-то в это веришь? Если вы в семье за столько лет не приучили его к элементарным правилам, с чего вдруг внезапно ему поможет один твой разговор? Перси хотел было что-то ответить, но запнулся и смолчал, бросив усталый взгляд на игнорирующего нашу беседу Рона. Видимо, я озвучил и его давние мысли. «У тебя будут проблемы, Гарри», вздохнув, сказал он наконец. «Меняй подход, пока не поздно». Я молча вздохнул в ответ. «Проблемы – истинное название этого учебного заведения. От меня здесь ничего не зависит». Заметив, что МакГонагалл закончила обедать, я допил чай, поднялся и неспешно последовал за ней. «Проходите, мистер Поттер», впустила меня в свой кабинет декан и, оставив стоять, сама присела за свой стол. «У меня есть сведения, что вы серьезно нарушаете школьный режим». Направленный на меня строгий испытующий взгляд впечатлил бы кого угодно, кроме прошедшего курс молодого бойца со снейповскими провокациями. Конкретика не предъявлена, а потому я невозмутимо ответил спокойным и исполненным вежливого внимания молчанием. Не дождавшись какой-либо информативной реакции, МакГонагалл была вынуждена вскрыть свои, довольно слабые карты. Профессор Снейп видел вас в Совятне после отбоя. Совятню пора менять, лениво подумал я, продолжая удерживать на лице ожидающее выражение, не предъявит ли мне еще одно обвинение. Вот прямо сегодня обследую чердаки. На планах артефактов они не отображаются, равно как и последние этажи Хогвартса. Пусть озабоченные патрули ищут мою проекцию в районе 6-7 этажей. Наверное, он обознался, дипломатично ответил я светящимися в воздухе субтитрами, когда молчание затянулось. Что это такое? Уставилась на надпись МакГонагалл. Я могу достать блокнот, если хотите, но это будет намного медленнее. Я не об этом. Почему вы отвечаете письменно? Прыткоговорящее озвучивание мыслей пока не осилил. Зачем озвучивать? Вы что, не мой? Я не врач, чтобы ставить подобные диагнозы. Я не могу разговаривать устно, если вы об этом. Поттер, прекратите поясничать. Я равнодушно перевел взгляд ей за спину, на памятное окно. Пока целое. Кто вас научил этому заклинанию? До декана начало доходить, что подготовка к хохме получается слишком уж затратная. Проклятие, вы же без палочки. Артефакты, библиотечные книги, мэм, не мелите чепухи. Вам всего, видимо, у говорящих людей на болтовню уходит больше времени, чем кажется. Так это что, правда? Вы не мой? Почему я узнаю об этом только сейчас? Это был риторический вопрос. МакГонагалл потерла виски, пробурчала долбанный бардак, встала и прошлась по кабинету. Так, а кто приходил к вам домой из школы? Киттлберн. Снейп, почему они не... Хагрид, ха, кто, как кто его пустил, что он там делал, вломился ночью, выбил двери, подавил сопротивление опекунов, изуродовал моего кузена, вручил, что вы несете, мэм, я вздохнул, мне совершенно не смешно, если вас интересуют подробности той жуткой ночи, продуктивнее будет устроить очную ставку. МакГонагалл была явно сбита с толку, поверить оглашаемым нелепостям было немыслимо, но слишком уж невозмутимо я их произносил. Полагаю, бесполезно спрашивать, почему он не обратил внимания на вашу немоту, его интересовали другие вещи, диалог не требовался, да какие вещи могут интересовать больше, чем, кто его послал, интересно, даже к маглорожденным мы отправляем опытных преподавателей или деканов, отвечать опять не требовалось, я уставился в окно, так, вернулась МакГонагалл к деловому тону после некоторого раздумья. Собственно, я вызвала вас не для этого. Замена вашей палочки готова. У вас есть при себе 9 галеонов? Есть, мэм. Но мне не нужна замена. Мне требуется другая палочка, подходящая мне. Не выдумывайте. Алливандер, профессионал, он подбирает идеальные палочки для магов всей Британии и даже за ее пределами. Мэм, если нужно, я взорву сколько угодно астралистовых палочек. Хоть у вас на уроках, хоть у Алливандера в лавке. Но только не за мой счет. Понимаете, разберемся на месте, подумав, приняла решение МакГонагалл. Если у вас нет срочных дел, не будем терять время. Магазин Алливандера встретил меня привычной пылью в воздухе, высоченными стеллажами на стенах и грязным серым ковром на полу. Словно и не убирал тут ничего. Хотя да, здесь, не убирал. Гарри Поттер привычно попытался застать меня врасплох хозяин лавки. Никогда бы не подумал, что увижу вас так скоро. Если мне не изменяет память, 11 дюймов, астралист и перо Феникса, очень гибкая, прекрасная палочка, совсем как ее сестра. Вот, примерьте, на прилавок легла новая палочка, по виду неотличимая от прежней. В начинке, однако, было несколько изменений, самыми примечательными из которых являлись ограничитель пропускной способности и урезанный внутренний накопитель. Ну-ну, мистер Алливандер, приступил я к тяжелому разговору. Эта палочка мне не подходит. Нужна другая. Алливандер с удивлением уставился на субтитры. Показал на них пальцем и спросил почему-то шепотом. Что это такое, мистер Поттер? Учеба в Хогвартсе не проходит даром. Похвальное рвение, но... Почему вы внезапно начали изъясняться этими письменами? Вы теперь опасаетесь, что нас подслушает сами знаете кто. Настала очередь удивляться мне. Вы хотите сказать... что в прошлый раз я разговаривал устно, голосом, а как еще вы должны были разговаривать? Заинтересованная МакГонагалл подошла поближе, и мы переглянулись. Она, подозрительным взглядом, я озадачена, но внезапно мне пришла в голову одна догадка. А что именно я говорил? Как это что? Вы это как обычно, что говорят дети при покупке первой палочки. Ну хоть пару характерных фраз: «Я мистер Поттер, вы слишком многого ожидаете от старика. Это было лишь месяц назад. Я ваш необычный клиент. Я помню почти все, что вы мне тогда рассказали о маме, о папе. Вашу лекцию о палочках-сестрах, о моем шраме, о великом и ужасном маге. Неужели при столь необычном рассказе вы не запомнили хоть каких-то ответов благодарного слушателя? Мистер Поттер, вас здесь столько проходит перед началом учебного года. И что, вы каждому продаете сестру палочки темного лорда? Мне кажется, наша беседа сворачивает не в то русло», — крякнул мастер. «Мистер Оливандер, я не мой. Именно поэтому изъясняюсь письменно. Пожалуйста, напрягитесь. Вы и вправду слышали мои ответы или просто предполагаете, что они должны были быть немой? Да что за чушь? Победитель, сами знаете, кого не может быть немым. По-моему, он перестал читать мой вопрос на слове «немой». Вот и мне интересно, как вы могли этого не заметить?» «Хватит!» — потерял терпение Оливандер. «Можете отыгрывать какие угодно спектакли, но вы здесь не для этого. Примеряйте палочку. Она взорвется, как и предыдущая». Проигнорировал я его хамство. «Мне нужна другая. Мистер Поттер, не испытывайте мое терпение». «Хорошо, но если она взорвется, оплачивать ее я не буду. Даже не думайте». Оливандер придвинул палочку к себе. «Вот что, давайте-ка залог в размере стоимости. 9 галеонов». Я не поверил своим ушам. Поискал поддержки у МакГонагалл. Ей тоже не нравилось происходящее, но авторитету мастера она доверяла больше. «Мистер Поттер», — осторожно сказала она, — «думаю, можно оставить залог. Оливандер — лучший изготовитель палочек». Я окинул взглядом полки с товаром, стараясь успокоиться. «Это что-то новое. Не только требовать купить строго определенный товар, но и брать за возможный брак полную предоплату. Забываем об астролисте. Мистер Оливандер, мне нужна другая палочка. Видимо, вы все-таки плохо помните мои слова. Выбирает палочка, а не волшебник». «Ничего, мы с ней договоримся. Не дерзите. Чтобы не показала проверка, астролист я больше не возьму. Мне нужна другая палочка. В этом магазине я решаю, что и кому продавать, мистер Поттер. А я решаю, за что платить из своего кошелька. Астролист мне не нужен, а ненужные вещи я не беру даже даром. Глазам своим не верю. Что с вами случилось, мистер Поттер? Месяц назад вы были совсем другим. Пожалуй, стоит притормозить. Не знаю, на что походил этот олень месяц назад, но если малознакомый народ начинает удивляться. Месяц назад я только-только узнал о существовании магии, а потому усиленно читал, смотрел и слушал. Меня выдернули как кутенка и притащили в ваш магазин, ничего не понимающего и не возражающего. Но я не мой, а потому времени зря не теряю. За месяц можно многое узнать. Так что, да, сейчас я немного другой. Оливандер молчал, о чем-то размышляя. Наконец принял решение и зашел с другой стороны. «А кто оплатит мне этот заказ?» Он показал на палочку из астролиста. «Хм, тот, кто заказывал. Прекратите ерничать. Палочка делалась для вас. Давайте подумаем. Проданная палочка взрывается на первом же касте. Что должен сделать мастер? Немедленно изготовить такую же? Или все же позвать клиента и проверить, все ли в порядке и не поменялось ли чего? Не учите меня моему искусству», — хлопнул по прилавку Оливандер. «Вы что, думаете, это так просто? Одни только материалы вылетают в такую сумму, что, по-моему, его доводы начинают терять последовательность. Впрочем, пободаемся еще чуть-чуть. Дорогое перо вы использовали повторно, астролист в Британии – не редкость. Не вижу особых затрат. Хватит. Куда, по-вашему, я дену эту палочку?» Очень хотелось ответить: «Отдадите другому избранному». Но такие понты однозначно не идут здоровью на пользу. Будем действовать тоньше. Поместите в тот ящик, где 30 лет лежала ее предшественница. Помнится, взорвавшаяся палочка делалась отнюдь не на заказ. Старик молчал, странно глядя на меня. «Туши, ты ж не признаешься, что делал ее на заказ, правда?» По легенде, взорванная предшественница была изготовлена одновременно с сестрой-концентратором Волдеморта. Ну или как минимум извлечена из старых запасов с загадочным возгласом «а почему бы и нет?» «Мистер Оливандер», — вмешалась МакГонагалл, — «моему ученику все же нужна работающая палочка. Не хотелось бы сопровождать его по 2 раза в неделю в вашу лавку». Мастер поджал губы, но вынужденно отступил. «Ох, чую, ненадолго. Хорошо, если вы такие умные, какой материал вам нужен? Этот вопрос у меня давно продуман. Сосна, сердечная жила дракона, 10 дюймов. Самая универсальная сердцевина, если только вы не собираетесь вербоваться в боевики. Тонкая вязь и бытовая магия даются со вполне приемлемыми усилиями. Не деформируется и не привязывается к владельцу при длительном использовании. Половина британских магов ходит с нею в карманах. Сосновая древесина – материал одиночек и независимых личностей. Ее, конечно, покупают реже, но сырье совсем дешевое. И относительно короткая длина, опять же, ради универсальности, нейтральности и отсутствия особенностей. Недостаток – грубая, мощная боевая магия получается хуже, не хватает длины для фокусировки. Но вообще-то для бескомпромиссного боя лучше всего подходят жезлы, а не палочки. Мне не нужна идеально подходящая палочка. Мне нужен послушный вспомогательный инструмент. Я редко буду ее доставать. Похоже, мастер с трудом удержал нейтральное выражение лица. Настолько банальный заказ вызвал у него откровенную изжогу. Боюсь, в настоящий момент я указал пальцем на нужную секцию стеллажей. Ага, концентраторы с самой ходовой сердцевиной, и внезапно не завезли. Да, и верно. Что ж, выбирайте. Крученые, резные, ажурно-узорчатые ручки, загадочные утолщения и гравировка рабочей части, тошнотворно-гламурный британский стиль, будь он неладен. Хотя почему британский? Исключительно авторский стиль одного взорвавшегося монополиста. Повинуясь моей магии, со стеллажа на стол спланировала коробка с карандашной пометкой 3G. Демократичность цены объяснялась полным отсутствием каких-либо украшений. Ровный, небрежно ошкуренный деревянный стержень без ручки, медленно сужающийся от кистевой части к кончику. Мистер Поттер, это предельно бюджетная модель для малоимущих. Она ненадежная, качество материалов хуже, да и внешний вид. Вторым зрением я видел, что надежность концентратора не уступает престижным моделям, зато непонятной магии там накручено много меньше. Прекрасная, безотказная рабочая лошадка. А чистовой наждачкой я и сам пройтись могу. Чай, не без рук пока. Я молча выложил на прилавок 3 галлеона. Глаза Элливандера нехорошо блеснули, но сказал он другое. Сначала попробуйте, мистер Поттер. Что бы вы там себе не думали, несовместимую палочку вы не получите. Пространство вокруг оставшегося лежать в коробке бюджетного изделия засветилось мягким неслепящим светом. МакГонагалл удивленно посмотрела на концентратор, потом на меня. Мастер, вероятно, тоже удивился, но владел собой он лучше. Да, уважаемые, именно маг оживляет палочку, чтобы там не утверждали некоторые люди за прилавками. И неважно, сколько у нее завитушек и насколько престижны использованные материалы, ее даже держать не обязательно. Источником волшебства является волшебник. Она прекрасно мне подходит, мистер Элливандер, положил я конец дискуссиям. Да сколько ж еще можно тратить времени и нервов на покупку банального концентратора? Вижу, сухо согласился торговец и нанес припасенный удар. Цена этой палочки – 49 галеонов. Я молча смотрел ему в глаза. В глазах было спокойное удовлетворение и привычное торжество от не самой выдающейся победы. Он разом компенсировал себе и неоплаченный заказ, и моральный урон от поставленного на место сопляка. Мистер Элливандер, опомнилась опешившая МакГонагалл. Цена за такое изделие явно завышена. Как справедливо заметил мистер Поттер, власть над нашими кошельками, в наших руках. Моя цена на это изделие в данный момент – 49 галеонов. Я медленно поднял руку и указал куда-то в сторону стеллажей, на самом деле в точности туда, где за несколькими захламленными перегородками находился склад неразобранного хабара. Убедился, что он проследил направление, и высветил. «Вам мало наживы с последней войны?» Растерянность на лице Элливандера сменилась откровенным бешенством. «Вон из моей лавки!» Я даже бровью не пошевелил. «Живо!» «Пошел вон, или я!» «Не так быстро!» «Будьте добры!» «Компенсацию за перо, мистер Элливандер!» Казалось, его сейчас хватит удар, но я не беспокоился. Пожилой торговец был на удивление крепок здоровьем. «Что, вы забрали мое перо из взорвавшейся палочки?» Напомнил я. «За 9 галеонов. Да ты хоть представляешь, паскудник, сколько на самом деле стоит твоя палочка? Пожалуй, стоит заткнуть этот разоткровенничавшийся фонтан. Иначе кое-кто сочтет целесообразным обезопасить себя от свидетелей подобной исповеди. Мне без разницы. Вы назначили цену, я ее заплатил. Я приобрел ваше изделие в собственность со всеми потрохами. Верните мое перо или выплатите компенсацию». Побагровевший торговец хватал ртом воздух, словно внезапно выдернутая из родной стихии толстогубая рыбина. Но вместо того, чтобы задохнуться или упасть в обморок, ага, дождешься от такого. Он яростно залез в кошелек и шваркнул о прилавок раскатившийся жмений золота. «Жри, ушлепок, ты все равно». Остаток фразы пресекся резко накатившей слабостью. Только что багровый, а теперь быстро бледнеющий продавец обессиленно стек на табурет. Откатное предупреждение поймал, наверное, не особо интересно, на самом деле, чего там все равно я. Уж что-что, а такие вещи гарантированно защищены от случайного выбалтывания. Я неспешно отсчитал с прилавка 9 галеонов, добавил свои 3, кивнул шокированный МакГонагаллой, бросив равнодушный взгляд на все еще трясущегося от бешенства мастера, вышел из магазина. Стоило ли доводить Алливандера до белого коленя, или вы думаете, я свое эго в той душной лавке тешил? Зато теперь, если я оставлю этого наивного очкастого парня в одиночестве, впарить ему повторно ту мутную палочку будет непросто. Между ним и Алливандером вбит очень толстый и шипастый клин. Оно и к лучшему, на самом деле. Был еще вариант требовать исключительно перо, без компенсации. Это намного вкуснее, начиная от ценности редкого ингредиента и заканчивая фактом добровольной отдачи магической тварью части своего тела. Тауматургия – такая интересная аркана, знаете ли, но дразнить бородатого хозяина огненной курицы столь серьезной уязвимостью своего фамильера не стоит. Не время. Нужно будет, умыкну палочку у нового владельца. Я сделал полсотни шагов, уходя из поля зрения витринных окон покинутой лавки. Остановился и посмотрел на МакГонагаллу. «Мистер Поттер, я потрясена вашим беспрецедентным поведением», выдала мне претензию не до конца пришедшая в себя декан. «Что, по-вашему, нам теперь делать? Вы сами там были и стояли рядом. Я не вижу вариантов, как бы я мог купить у него нужную мне палочку. Я так и не поняла, что не так с палочкой и почему мастер так на ней настаивал. Я обдумал происшедшее в лавке еще раз. Полагаю, наиболее правдоподобная версия, ему зачем-то нужно, чтобы у меня была сестра палочки Вальдемарта, невзирая на плохую совместимость. Сестра, ах да, он уделил много внимания этому моменту в прошлый раз. По его словам, тот самый Феникс подарил целых 2 пера, из которых были изготовлены 2 палочки. Одну навязали мне, вторая была у Вальдемарта, и именно ею он убил моих родителей. Вот оно что, у вас есть соображение, в чем полезность обладания сестрой палочки темного лорда? Я кое-что слышала. Говорят, дуэль на палочках с полностью идентичной сердцевиной имеет кардинальные отличия от обычной. Концентраторы входят в какой-то клинч, и далее здесь мнения разделяются. Одни говорят, что палочки взаимоуничтожаются, другие, что поединок магии становится поединком воли. Я задумался, это что же, меня готовили к бою с обладателем сестры, невзирая на плохую совместимость и многие годы мучения из-за сопротивляющегося концентратора? Мистер Поттер, я, да какому маразматику мог прийти в голову подобный бред? Не проще ли положить угробищную деревяшку в карман, дожидаться своего часа, а до той поры пользоваться нормальным инструментом? А ведь все сходится, подумал я, потому что, когда у Дамблдора сменился фаворит, эту же палочку выдали Невиллу, опять же, невзирая на плохую совместимость. Учись, мол, и притирайся, обрастая мозолями в особо неудобных местах. И если бы не моя полная, антагонистичная несовместимость с каким-то компонентом в такой палочке, эта же участь грозила и мне. Плохо развитое ядро, калечимое сильной, своенравной сердцевиной, и неспособность освоить нормальную, тонкую магию, закомплексованность, зависимость от других. Несмотря на напряженные обстоятельства, вам следует контролировать свою речь, мистер Поттер, постепенно начала приходить в себя МакГонагаллу. Ладно, отложим гадания и прорицания. Что теперь делать? Алливандер, единственный продавец палочек в косом переулке. ГМ, МакГонагаллу пока что демонстрирует вполне приемлемую адекватность. Попробуем. Вы от Сулия хорошо владеете? Что, мистер Поттер, да как вы? Просто слышал в министерстве, что вы когда-то работали в Аврорате. Надеюсь, поэтому вы понимаете мое однозначное отношение к любым противозаконным действиям. И в мыслях не было. Хочу пройтись по магазинам палочек в Лютном. Там нужно уметь за себя постоять. Забудьте. Это клоака, не для детских променадов. ХМ. Ну, тогда магический квартал в Париже. Вы с ума сошли? Согласен, Лютный все-таки ближе. Кстати, я не думаю, что продавцы палочек сидят в маргинально-люмпинских районах. Торговля даже подержанными концентраторами требует специфических знаний и недюжинного интеллекта. Это авантюра. Хорошо, следуйте за мной. Не вздумайте отойти хотя бы на шаг. Нагрузка в лице МакГонагалл здорово ограничивает мне круг допустимый к применению магии. С другой стороны, впервые лютный переулок лучше посещать с человеком, который здесь уже бывал. Общий антураж и первое впечатление от лютного оказались двоякими. С одной стороны, здесь было мрачнее, темнее, сырее и грязнее. С другой, я наконец-то увидел в магическом квартале вертикальные стены и прямые углы. Никакой скособоченной, гротескно искривленной и заваливающейся на прохожего архитектуры в стиле сказочной тяп-ляп из книжек для дошкольного возраста. Такое впечатление, что я попал в уголок старого Лондона, мрачного, тесного, депрессивного, но нормального, магловского, делового. Здесь живут серьезные люди, внезапно дошло до меня. Даже если они последние нищие, все равно серьезные. Они никогда не превратят магию в клоунаду, не станут колдовать по приколу, превращать уши в груши. Если они атакуют, то молниеносно, быстро и максимально эффективно в свете имеющихся у них возможностей. Иначе здесь не выжить. Мне нужно утроить осторожность, подумал я, одеваясь в щит пустоты. Шутки закончились. С другой стороны, Гарольд, а не это ли сообщество ты почти отчаялся найти? Как жаль, что криминал идет обязательным довеском к жизненной адекватности этого социального коллектива. Впрочем, не будем спешить с выводами на основании одной лишь формы местных зданий. МакГонагалл привела меня к лавке со стершейся почерневшей вывеской. Запущенные мною поисковые чары соглашались с выбором декана. Палочки здесь продавали. Стены, мебель и пол внутри магазина были сделаны из черного мореного дерева. Любой источник света в таком окружении освещает только небольшую область вокруг себя. Никаких палочек или иного товара на праздное обозрение выставлено не было. За прилавком стоял мрачный неулыбчивый мужик, которому можно было бы дать за 40, будь он маглом. Левую половину лица частично покрывал давний ожог. Едва бросив взгляд на помещение во втором зрении, я усилил и без того поднятые щиты. Надеюсь, большинство из этого для защиты от налетов. Когда в помещение зашла МакГонагалл, мужик напрягся, а часть дремавшей магии заработала на прогрев. Однако, увидев меня и гриффиндорскую школьную форму, хозяин озадачился и решил не торопиться с первым ходом. «Расслабься, Дуан», — сухо поприветствовала хозяина МакГонагалл. «Нам нужна палочка. Нормальная, под регистрацию». Мужик бросил на меня оценивающий взгляд, но вопросов задавать не стал. Очевидно, лишнее любопытство было не в обычае этих мест. Пройдя в другой конец помещения, он активировал какое-то сложное плетение на полу. «Снимите щиты и встаньте в центр этого круга, юноша». Даже не подумав выполнять ни первое, ни второе, я с сомнением уставился на сложную светящуюся диаграмму какой-то ритуальной хрени, распустившийся красивым многоаспектным цветком на указанном участке пола. Что-то не очень хочется лезть в неизвестно что делающие. «Нет у него щитов, это первогодка», — ответила за меня МакГонагалл. «Мистер Поттер, проклятие», — проговорилась. «Поттер, это всего лишь диагностическое заклинание, больно не будет. Выполняйте, мы и так много времени. Минуточку. Это алгограмма Йонкера», — не слушая декана, обратился я к хозяину. «Верно». Невозмутимо переварил он факт моей осведомленности о подобной специфике, так же как до этого без вопросов проглотил привод к нему клиента гриффиндорца, письмена в воздухе и национальную знаменитость моей фамилии. Есть проблемы, противопоказания по контроверсному прогону, чревато большими разрушениями. С чего бы? Поднял бровь продавец. У меня взрываются палочки Алливандера из Астралиста. Я повернулся к МакГонагаллу, предлагая подтвердить инцидент, и понял, что наш декан умеет следить за лицом намного хуже, чем хозяин лавки. Ах да, я ж не должен знать подобных вещей. Я, услышал пару умных слов из болтовни Алливандера, ну в прошлый раз, оправдываясь, добавил я для профессора. Мужик невозмутимо погасил узор и вернулся за прилавок. «Есть какие-то конкретные предпочтения?» — спросил он меня. «Подождите», — вмешалась декан. «Дуан, это правда? Мы могли. Здесь могли быть разрушения, до этого не дошло бы», — успокоил он ее. «Прогон в полную силу предваряется серией тестовых прозвонов в 1/100 мощности. Все остановилось бы в самом начале. Итак, юноша, сосна, СЖД, покороче». Оценивающе на меня посмотрев, продавец выложил на прилавок полтора десятка палочек, приманив их из раскрывшихся шкафчиков сейфового вида. Я задумчиво оглядел предложенный зоопарк выдающихся индивидуальностей. «А чего-то попроще нет?» – спросил я. «Мне для школьных занятий нужно. Здесь нет простых изделий, юный маг», – вздохнул продавец. «Все эти палочки когда-то имели владельцев, добрых и не очень, яростных и тихих, умных или сильных, но по большей части – непростых владельцев. Другого товара у меня нет». Я мрачно уставился на старую знакомую. Второе зрение являло не очень обнадеживающую картину. «Я выложил все, что примерно подходит под ваши критерии. Семейство сосновых, части драконоподобных рептилий», — продолжил меж тем пояснение хозяин магазина. «Попробуйте взять их в руки, одну за другой, и я все же рекомендую опустить щиты. Могу принести клятву о ненападении». «Я не верю клятвам, мистер Поттер», — одернула меня МакГонагалл. Мастер лишь скупо пожал плечами, мол, была бы честь предложена. «Будьте добры, уберите с прилавка вот эту палочку», — показал я на хорошо знакомую, кривоватую сосновую ветку. «Что-то не так, она блокирует работу остальных». «Вообще-то, она мертва», — усмехнувшись, сказал продавец и протянул руку. «Но если желаете». Неприметный перстень на его кисти мигнул красным, и продавец отдернул руку. Посерьезнев, осторожно приблизил перстень еще раз. Покопавшись в ящике, водрузил на нос громоздкие очки со стеклами разных форм, а в руки взял тонкий обруч с голову размером, выполненный из тускло-серого металла с небольшими кристаллическими узелками. Держа обруч перед собой, медленно провел им над прилавком, задержавшись на сосновой ветке. «Поздравляю, юный маг», — сказал он, со вздохом снимая очки. «Вы нашли свою идеальную палочку. Если, конечно, она вас примет». «Нет, увы, убирать ее с прилавка бесполезно, она не даст работать ничему другому в ваших руках, пока вы не пройдете ее проверку. Вы еще скажите, что палочка выбирает волшебника. Не знаю, что она нашла в таком грубияне, но сейчас тот редкий случай, когда это так. Вы не понимаете. Поверить не могу, что я заговорил, как Грейнджер. Ну так объясните». В глубине сохраняющих усталые равнодушие глаз мелькнула смешинка. Я вздохнул и постарался успокоиться. «Что-то ты слишком разболтался, Гарольд. Ладно, продавец, но рядом, член дамблдорской команды, твой декан, который будет иметь довольно много власти над тобой еще 5-7 лет. Завязываем с откровениями. Сходил за рабочей лошадкой, называется. Она не любит простую магию», — засветил я короткую надпись чуть ниже прилавка, так, что увидеть ее мог только продавец, и обреченно взял ветку в руку. «Ну здравствуй опять. По-моему, ты даже не копия, а одна и та же проказница на все миры, потому что мы словно и не расставались со вчерашнего вечера. Зачем я тебе, а?» Палочка молчала, ожидающе потеплев. «Открыть каналы? Не шали. Давай лучше сделаем что-нибудь хорошее этому человеку. Он здорово знает свое дело, но уж больно много обреченной усталости за его равнодушной маской. Бери всю энергию, если нужно». Энергии не потребовалось. Палочка взяла разумом. Опять не было никаких внешних эффектов. Мир неощутимо сдвинулся в одному ему известную сторону. Я ухватился за прилавок, пережидая головокружение, дикую мигрень и временную контузию. Хозяин стоял с жезлом в руках, непонятно когда окутавшись мощными щитами, и невидяще смотрел перед собой. Медленно опустил взгляд и посмотрел на левую руку. На его предплечье отсутствовал приметный, потемневший от времени платиновый обруч. Старый, похоже, не очень хороший обед, доминировавшим украшением впивавшийся в руку и привлекший мое внимание во время осмотра комнаты вторым зрением. Сейчас же добыл ли он вообще когда-то этот обед? Я осторожно положил ветку на прилавок и убрал от нее руку. Да чур меня, брать на себя такую ответственность. Откуда я знаю, что там было? Луна, мы с луной, вон, до сих пор отмыться не можем. Но чувство опасности молчало. Было ощущение правильно завершенного дела. Я поднял глаза на продавца и обнаружил, что на мою палочку смотрел не только я. «Мистер Поттер, с вами все в порядке?» — обеспокоенно взяла меня за плечо МакГонагалл. Я рассеянно кивнул. «Вы побледнели. Дуран, убери ее подальше, палочка ему не подошла. Есть что-то?» «Дуран?» Дуран неловко пошевелил левой рукой, словно привыкая к отсутствию тяжести, и снял щиты. «С вас 12 секли регистрационной пошлины, мистер Поттер», — сказал он старательно, словно выговаривая слова на неродном языке. «Согласно закону, Я не имею права скидывать этот остаток или выплачивать его за клиента. Остальное – за счет заведения. Со второго раза, попав в нужную ячейку, я вытащил горсть мелочи и тщательно обсчитал ровно дюжину секли. Что-то подсказывало, что сдачи не надо будет сейчас за предельной бестактностью. Продавец принял деньги и открыл панель на столешнице, явив окружающим встроенный в прилавок громоздкий артефакт казенного вида. «Дуран, что происходит?» Непонимающе смотрела на нас МакГонагалл. «Что ты собрался регистрировать?» «Палочка не сработала. Поттер, прекратите это есть. Оно не для людей». Я торопливо засунул в рот остаток начатого коржика. Испеченное луной совиное печенье оказалось не только вкусным, но и уверенно убирающим слабость после истощившего меня заклинания. Палочка прекрасно сработала. «Минерва, это его вещь, можешь мне поверить». «Полное имя?» «Гарри Поттер», рассеянно ответила МакГонагалл. «Обед был полтора часа назад, ну что за троглодиты?» «Гарольд Джеймс, урожденный Поттер», изобразил я, не отрываясь от вдумчивого пережевывания. «Не стоит так говорить, мистер Поттер», серьезно произнес продавец, прочитав окончание надписи. «Меня не вводили в рот, война многое меняет, что писать в материалах?» О палочке ничего толком не известно. Я вздохнул. Нет, хватит откровений в присутствии декана. Хорошего понемногу. Вы же как-то поняли, из чего примерно она состоит, когда отбирали ее среди других. Только общие признаки. Неизвестный вид сосновых, неизвестные части кого-то из драконьих, предположительно, что-то глазное. Ну напишите. Сосна, драконья требуха. Поттер. Ладно, парень, запоминай. «Я регистрирую палочку как сосновую с СЖД», продолжил манипуляции с артефактом владелец лавки. «Аврорам все равно, главное, чтобы разногласий в показаниях не было. Дуан, не порть мне ребенка, он и так». «Да», внезапно заинтересовался продавец. «Неважно, ну и ладно, ХМ, мастер тоже неизвестен. Судя по корявому стилю, это поделка Григоровича», почему-то раздраженно скривилась МакГонагалл. «Нет, палочка намного старше». «Угу, это Григорович черпал в ней вдохновение для своих поделок», решил я слегка похулиганить. «Поттер, не шути так правдоподобно», без тени улыбки буркнул продавец. «А то я подумаю, что тебе что-то известно». Я прикусил язык. «Готово. Поздравляю с обретением новой волшебной палочки, мистер Поттер», произнес хозяин казенным тоном явно протокольную фразу. «Напоминаю, что официально у вас может быть только одна зарегистрированная палочка за раз, прочие, незаконны. Регулярно ухаживайте за ней, храните в... А, кстати, он вытащил из сейфа и выложил еще две вещи. Деревянный пенал с набором по уходу за палочкой и неприметный браслет-ремешок со спрятанным в коже крохотным кристаллом. Прилагается к палочке, также за счет заведения. Знаете, что это? Да, кивнул я, рассмотрев очень непростую вещь. Кобура со сверткой. Правильно говорить с расширением пространства. Как пользоваться, нужно объяснять. Дуан, что это еще за благотворительность? Встрепенулась МакГонагалл. Ученику не положены такие. Поттер, верните кобуру назад. Нет, мастер, возразил я. Со сверткой. Автономный стабилизированный объем, чуть больше литра. С этими словами я и вправду вернул вещь на прилавок. Это, конечно, не скрытое поместье, которое вообще не имеет цены, но все же автономное пространство, без горловины. Извлечь оттуда что-либо без согласия владельца очень сложно. Видимо, хозяин магазина не знал, что его ремешок ценится на порядок дороже. Ничего, я себе такой же сам сделаю, пусть и без иных сервисных функций, вроде иллюзорной невидимости или привязки по крови. ХМ, ненадолго задумался мастер. Ну, тогда тем более, у такой палочки должно быть достойное место хранения. Минерва, не кипятись, это подарок юбилейному покупателю. Какому еще юбилейному? Сам на ходу придумал или у маглов подсмотрел? Самому настоящему. У меня сегодня юбилей. На юбилей подарки дарит юбилеру, а не, мне уже подарили, самый лучший из возможных подарков. Могу я теперь угостить случайных посетителей пирогом? Пирог у тебя подозрительно жирный. Поттер, да хватит уже это есть. Подсадить бы тебя на кошачий корм, да жалко. Он ест стимулятор, Минерва. Совсем ты в своих бумагах закопалась. Мышей не ловишь. Что? Поттер, вы, меня бесцеремонно развернули лицом к преподавателю. Так, нам нужно немедленно. Все нормально уже, стимулятор хороший. Да какой это стимулятор? МакГонагалл перехватила у меня остаток коржика. Совиное печенье. Вот и мне интересно, зачем кому-то делать совиное печенье-стимулятор, пробормотал продавец. «Берите уже кобуру, мистер Поттер, не обижайте меня». Вздохнув, я взял ремешок и застегнул его на запястье, заблокировав привязку. «Обойдутся без моей крови». Палочка исчезла в кобуре, повинуясь мысленному приказу, и я решился. «Мистер Дуран, с вашего позволения, у меня будет к вам деловой разговор, в более удобное время». «Что, Поттер, и думать забудьте, я и так буду месяц отходить после сегодняшней вылазки». «Какой торговец откажется от делового разговора?» Внезапно посерьезнел владелец лавки. «Вы знаете, где меня найти, мистер Поттер, да ему учиться нужно, какие разговоры». «Довольно, Дуран, мы еще что-то должны?» «Нет, если вам больше ничего не нужно, до свидания». «Спасибо за палочку, мистер Дуран, до свидания». Ворон, который живет на крыше. Безнадежно опоздавшая записка от Хагрида дожидалась меня в столовой за ужином. В ней он сообщал, что в пятницу после обеда у меня уроков нет, а потому он приглашает меня и Рона к 5 часам на чай с кексалитами, о чем просит прислать подтверждение этой же совой. Этой же совы рядом с письмом уже не было, да и время на часах перевалило за 6:30, так что я был вынужден отправлять ответ Букли. «Мистер Хагрид, к сожалению, ваше письмо прочел с опозданием. После обеда меня срочно забрала МакГонагалл, так что освободился я только к ужину. Далее пришлось задуматься, а чего же я, собственно, хочу. А хочу я послать Хагрида подальше, отлично помня, как он без особых сомнений отправил меня с Гермионой к Дементору. Он, не друг и пока что не враг, а чужой инструмент, не доросший до категории сострадания. Да и вообще, нечего мужику делать с малолетками, нет у него с нами общих интересов. С другой стороны, это было там. Собственный замок и ответственная должность в Хогвартсе словно компенсировались откровенно паскудной компанией на Гриффиндоре и в руководстве. Здесь же все как будто бы добрее и мягче, без черно-белых контрастов. У каждого встречного есть и плохое, и хорошее. Рон вот особо не пристает, попытался подружиться, но натолкнулся на немую мрачность и спокойно отпал. Идти своим путем или все же посмотреть, что им от меня надо? Думаю, можно увидеться на выходных. Хагрид читает с трудом, так что ему чем короче, тем лучше. Позвав Буклю, действительно, если сова где-то рядом, она прилетает на мысленный зов, я скормил ей награду и отдал записку, после чего быстро поужинал и отправился на поиски места для ночлега. Конечно же, логичнее всего было бы поискать скрытые двери у нас в гостиной, в коридоре мужской половины, по левой его стене. Вдруг какая-то комната откроется? Увы, планировка спален Гриффиндора в этом Хогвартсе немного отличалась. На правую сторону коридора все еще выходили двери в общие спальни, имеющие по нескольку наружных окон. Слева, в отличие от прошлого варианта, размещались общие душевые, санузлы и служебные подсобки, окон не требующие и, скорее всего, симметрично смежные с такими же помещениями в женской половине. И такая планировка мне понравилась больше. Ночью куда ближе ходить по нужде, а утром – в душевую. Возможные неприятные запахи блокировались магией в дверных проемах санузлов. В итоге скрытые двери просто негде было прятать. Справа – спальни, слева – душевые да комната старосты. Таким образом, скрытые личные покои на факультете отпадали. Еще ночевать можно в выручай комнате. Расположение на плане и принципы вызова этого симулякра я помнил из комплекта чертежей, хотя ни разу в ней не был. В прошлом году она мне была не нужна, однако как постоянное обиталище она не годится. Комната так и сяк общее достояние. Она принадлежит всем ученикам, а ее предназначение понятно из названия – выручать, эпизодически и в сложных обстоятельствах. Переночевать 1-2 раза можно, но негоже делать из нее эксклюзивное место проживания для одиночки. И не имеет значения, что помнят и используют ее сегодня немногие. Кроме того, она сделана преимущественно для Хаффлпаффа. Уж не знаю, почему гостиная барсуков внизу, а их волшебная комната на 7-м этаже. Наверное, ее все же использовали, чтобы отдохнуть от коллектива, а потому и отодвинули от этого самого коллектива подальше. Жаль, Годрик не построил чего-то такого же для своих сорвиголов. Следующий вариант – оборудовать пустой, заброшенный класс на верхних этажах. Решение лежит на поверхности, а потому слишком очевидно и наверняка заезжено. Меня в 2 счета отыщут при помощи патрульного артефакта. И буду я, весь такой умный, выслушивать ехидные нотации, насколько я не первый и даже не сотый в местном рейтинге оригиналов. Подземелья, технические тоннели, я же не крыса, в конце концов, удобное дерево на природе, зимой холодно будет, даже сове, тихий чердак в Хоксмиде, поди такой еще найди, чтобы хозяева совались туда действительно редко, а, кроме того, в дальнейших планах у меня, оборудование не только спальни, но и небольшой мастерской, и пусть весь инструмент я могу всегда забирать с собой, но работать над чужими жилыми комнатами у меня не получится, шумно будет, но чердак, прекрасное же место для птицы, а еще верхние этажи, и я полетел обследовать безмерные и запутанные чердаки Хогвартса, и в конце концов я обнаружил нужное место, настолько хорошее, что я долго выискивал вокруг следы приманки и ловушки на особо умных учеников. Нет, все подходы покрыты вековым слоем пыли, следящих и сигнальных плетений нет. Итак, чердаки Хогвартса, настоящий лабиринт, чье внутреннее устройство еще более не соответствует наружной оболочке, нежели планировка обитаемой части замка. Видимо, это какой-то побочный эффект многочисленных игр с пространством, проводимых на нижних этажах. Место, найденное мной, образовалось на стыке двух длинных чердачных секций. На торцах секций присутствовали глухие поперечные стены-переборки. То ли секции стыковались не слишком ровно, то ли это была конструкционная необходимость, но между переборками было оставлено примерно 4 метра крытого пространства. Получилась длинная изолированная чердачная комната 4-метровой ширины, не имеющая доступа снизу. В переборках для сквозного прохода проделаны небольшие двери, в данный момент запертые и заваленные снаружи каким-то хламом. Попасть в комнату можно через небольшое слуховое окно, ничем не отличающееся от множества других, находящихся рядом и ведущих в другие секции чердака. Как и все окна в Хогвартсе, оно снабжено целыми стеклами, за состоянием и заменой которых следят остатки магии замка. Как и все слуховые окна, мое окошко раскрыто на полагающуюся для вентиляции ширину и скрывается в тени широкого черепичного козырька, защищающего чердак от залетающего дождя. Ну и самое главное, через эту комнату проходит целых 2 дымохода каминного отопления. Зимой, когда камины затопит на полную, кирпичные стенки труб станут горячими, а далее уж моя забота, чтобы это дармовое тепло не расходовалось попусту. Тут не то что сова, тут и человек жить сможет. Подо мной было 9 этажей жилой части замка. Последний показываемый на планах этаж, 7-й, последние используемые аудитории заканчиваются на 4-м. Проекция чердачного закутка падает на заброшенную комнату на 7-м, захламленную и закрытую, на 8-м, и на стык 2 комнат на 9-м. Годится, если и есть в замке место получше этого, найти его будет непросто. Первым делом рядом с дымоходной стенкой я соорудил удобный прочный насест. Притащил с ближайшего завала старый стол и пару стульев, и остаток трудового дня потратил на чистку помещения от пыли, грязи и птичьего помета. После этого устроился на насесте и окинул комнату хозяйским взглядом. Стекла лучше не чистить, будет демаскировать при взгляде снаружи. Жаль, снабдим окно чарами, отпугивающими диких птиц, отталкивающими осадки и регулирующими воздухообмен, чтобы задувающий ветер не выхолаживал тепло, и на этом пока все. В завалах нужно поискать кровать, либо целую, либо пригодную для сборки из нескольких поломанных. Чем ее застелить, будем думать позже, а пока поночуем совой. В помещение подо мной необходимо внести небольшие художественные доработки, создать видимость, будто я прячусь в одном из них. Скажем, в класс на 7-м этаже натаскаем завал из старой мебели и создаем имитацию детской лёжки с баррикадами вокруг. Комнату на 8-м этаже и несколько смежных с ней запереть на мое фирменное запирающее заклинание. Помещение на 9-м, физически запечатать, срастив древесину двери с дверной коробкой. Счастливых поисков, профессор Снейп. Халат погрязнее надеть не забудьте. Вот так, планируя обустройство своего жилья, я и заснул. Через пару часов меня нашла Букля и примостилась рядом, но мне было все равно. День выдался долгий и насыщенный. Патрулировал сегодня Флитвик. Особенно он не усердствовал. Ежедневный пятничный педсовет в этот раз изрядно затянулся. Пройдя малым маршрутом по давно известным потайным местам гриффиндорских шалопаев, Флитвик вернулся в свои покои. Завтрашние субботние занятия у старшекурсников никто не отменял. Сегодня утром наконец-то пришли заказанные прутья, перешла к заключительной части доклада Хуч. Я уже приступила к наращиванию веников. Однако обращаю внимание на... «Почему так поздно?» – перебил ее Дамблдор. «Мы оформили заказ еще в августе. Оплата была по минимальному тарифу. Оллертоны не спешили. Какое бессердечие. Они хоть понимают, для кого работают. Забыли альма-матер, они сосредоточены на доведении дюжины до ума. Бюджетные заказы идут по остаточному принципу. Цинизм процветает», – сокрушенно крякнул директор Роланда. «А когда метлы могут быть готовы к полетам? Думаю, во вторник или среду можно открывать сезон. Надо бы пораньше. Как насчет поработать в выходные? Все равно ты на прошлой неделе. Этот срок, с учетом работы в выходные, Роланда, очень нужно хотя бы ко вторнику. Просто край как, Альбус, ты же знаешь, там может выплыть все что угодно. На этих палках еще Мерлин в самоволке летал. И я обращаю внимание, что резервного фонда у нас больше нет. Все метлы в деле. Да-да, я помню, но попечительский совет. Малфой за лишний к нату давится, хотя сына вон в бриллианты одел. Слушай, может, тебе в помощь дать кого-то? Хагрида, например? Нет, Альбус, пусть он свои бревна пилит, или мы точно без единой метлы останемся. Давай я сама, так быстрее выйдет. Ну, смотри, привлекай способных старшеклассников, если нужно. Вторник, крайний срок. Ладно, я постараюсь. Хорошо, Минерва, ванильный кисель, перебил директора голос за дверью. С опозданием присоединяясь к педсовету, в кабинет вошел мрачный и чем-то раздраженный Снейп. «Извините, задержался на отработках». «Ничего, Северус, проходи. Кого мучил?» «Шестой Уизли. Редкостная бестолочь. Даже котлы в мойке умудряется сделать грязнее, чем были. Это первый и последний раз. Пусть он унитазы у Филча драит, они и не такое видали. Ну-ну, нашим львам нужна особая строгость». И ты у нас, главный и незаменимый специалист в этом деле. Как там наш герой? Кстати, клинический идиот, что ни спроси, пялится с нулой рыбой и молчит. Только слюны на подбородке не хватает. Ничего, скоро появится. КХММ, это вы вот сейчас серьезно? Возмутилась МакГонагалл. Молчание, это все претензии. Северус, Поттер, не мой, потому и молчит. Ну, конечно, презрительно скривился Зельевар. Не мой, глухой, слепой и больной. Побольше причин для особого отношения к нашему герою. Про особое отношение кое-кому лучше бы молчать, парировала МакГонагалл. Ты бы приструнил своего протеже. Наследнику Малфоев заняться нечем, только целыми днями выискивать и подкалывать маглорожденных. Как он род принимать собирается? Знаешь, с этим как-нибудь без тебя. Я думаю, нам всем стоит успокоиться, вмешался директор. Одно дело делаем. Северус, ты иногда и на своих посматривай, не только на львов. Минерва, это правда? Поттер действительно, судя по всему, да. Я опросила старост, никто не слышал от Поттера ни единого звука. Общается письменно, в последнее время даже. Так это не шутка, удивилась Спраут. Минерва, а почему мы об этом не знаем? Учебный процесс у немых имеет свои особенности, те же устные опросы лучше заменить увеличенными требованиями к эссе. А я сама узнала об этом сегодня к вечеру, и в связи с этим у меня встречный вопрос. Это правда? К Поттеру домой посылали Хагрида? Что? Ха-ха, отличная шутка. Может, его профессором на полставки взять? Я видел П. Поттера с Хагридом в дырявом котле, внезапно вмешался молчаливый Кверреллу. В конце июля. Кверинус, не придумывай, обознался издали, наверное.